Пит, что если ты приготовишь всем нам что-нибудь выпить? Может, полегчает? Прислушиваясь к негромким движениям Пита на кухне, я тихо проговорил. Мы взяли того, кого надо, Айлин. Мы нашли при нем все улики. Повезло так, она чуть улыбнулась. Да, ответил я, без удачи не обошлось. Пит вернулся с каким-то коктейлем для Айлин и меня, и бутылкой пива для себя. В холодильнике пива не было, поэтому я спустился в погреб и взял из ящика. Я правильно поступил, Айлин? Джерри всегда приглашал нас действовать самостоятельно, когда в холодильнике было пусто. Пока я ходил за пивом, я заметил там своего рода мастерскую. Похоже, он изучал эти бомбы. Пит улыбнулся. А тебя не тревожило, что дом может любую минуту взлететь на воздух? Айлин покачала головой. Он никогда не приносил сюда ни пороха, ни динамита. Он просто изучал механизм бомб. Побыв еще с полчаса, мы с Питом распрощались. Пит уселся за руль нашей машины и включил зажигание. «Сколько были они женаты, Фред?» 2 года, — сказал я. «И ты знаешь, это не хуже меня». Он кивнул. «А тебе не приходило когда-нибудь в голову, что в основном видишь людей только в воскресной одежде? И никогда не можешь сказать, как они ладят, когда тебя нет дома?» «У них все было в порядке», — проговорил я. «Иначе они всегда могли бы просто развестись, так ведь?»